Глава 11. Мы подъезжаем к дому Брайсона слишком быстро. Уверен, я всего лишь моргнул и пропустил всю поездку. Брайсон живет в том же районе, что и Донни. Я знаю, что Шеннон тоже обитает неподалеку. Это закрытый коттеджный поселок, где живут супербогатые люди. 1% лучших учеников Академии Фейервейл, называющих друг друга соседями. Дом Брайсона словно сошел со страниц журнала о недвижимости. И это неудивительно, учитывая, что именно в этой сфере и работает его отец. Я знаю об этом только потому, что мои родители изучали его дизайны, чтобы вдохновиться на ремонт нашего собственного дома. Этот дом, как и мой, двухэтажный, но намного больше. По правде говоря, слово «вилла» для его описания подойдет лучше. Стены песочного цвета с белой отделкой, окна со ставнями, большие и чистые. Дому Брайсона нужно располагаться в более интересном месте, чем Фейервейл. Может быть, в Испании. Однако он блекнет в сравнении с домом Донни Дакварта в паре кварталов отсюда. «Мы выходим?» — спрашивает Брайсон. Его голова опущена на руки, лежащие на руле. «Похоже, мы просидели здесь довольно долго, и я даже не знаю, как давно он пялится на меня». Я краснею, и он улыбается. «Точно!» Я отстегиваюсь и выхожу из машины. Брайсон следует за мной, пока мы идем к дому. Когда он открывает входную дверь, нас приветствует тишина. Мы заходим внутрь и останавливаемся в холле. Брайсон секунду колеблется, оглядывает свои кроссовки, дом, потом переводит взгляд на меня. Мама не разрешает ходить по дому в обуви. Он указывает на тапочки для гостей, стоящие в углу. Я улыбаюсь, наступаю правым носком на левую пятку и скидываю туфлю. Затем проделываю то же самое со второй. «Мой отец такой же», — говорю я. «Мы всегда снимаем дома уличную обувь». Выдохнув с облегчением, Брайсон ведет меня по дому. «Ух ты, как здорово!» Гостиная тоже будто сошла со страниц журнала. «У мамы своя фирма по отделке интерьеров», — поясняет Брайсон. «Для меня это не новость. Про нее однажды писали в одном из маминых журналов. Она известный дизайнер, и, судя по пространству вокруг меня, очевидно, что она очень хороша в своем деле». Дом одновременно сногсшибательный и уютный. Однако мы не заходим в гостиную. Вместо этого Брайсон ведет меня в кухню. Огромное помещение с белыми шкафчиками и белыми гранитными поверхностями. Она полна новейшего оборудования. О такой кухне без сомнения мечтает каждый повар. Брайсон подходит к огромному холодильнику с двумя дверцами и открывает его. «Будешь что-нибудь пить?» — спрашивает Брайсон. «У нас есть вода, сок и содовая». «Какой сок?» Я стою возле стола, прислонившись к краю бедром. «Манговый. Яблоко, апельсин и виноград — единственные три вкуса, которые заслуживают существования в этом мире», — улыбаюсь я. «Можно простую воду?» Брайсон достает из холодильника две бутылки. Он ставит свою на стол и протягивает мне вторую. «У тебя очень странные убеждения». «Спасибо», — говорю я, принимая бутылку. Мы встречаемся взглядами. Я внезапно понимаю. Я наедине с Брайсоном. Знаю, наши отношения не настоящие, но мое сердце все равно бешено колотится, пока он смотрит на меня. Пытаясь чем-то себя занять, я открываю бутылку и делаю слишком поспешный глоток. Я закашливаюсь, и Брайсон хлопает меня по спине. Я замираю. Мы одни дома, и между нами нет совершенно никакой дистанции. Он, должно быть, тоже это осознает, поэтому делает шаг назад. «Идем в мою комнату». Проходит несколько секунд, прежде чем он торопливо с широко раскрытыми глазами добавляет. «Чтобы работать, я имею в виду». Мне кажется, что Брайсон нервничает не меньше меня. К моему удивлению, я понимаю, что вижу его таким впервые. Он смотрит куда угодно, только не на меня. Я невольно гадаю, почему. Брайсону ведь нравятся девушки, верно? Он не должен так волноваться в моем присутствии, как я в его. Он смеется и приходит в себя, снова становясь тем уверенным Брайсоном Келлером, которого я знаю. Возможно, мои сомнения в его ориентации не больше, чем самообман. Это всего лишь игра, напоминаю я себе. «Веди», — говорю я. Мы покидаем кухню, и я следую за Брайсоном вверх по лестнице, ведущей в его спальню. Мы заходим в комнату. «Прости за беспорядок», — говорит Брайсон. «Какой беспорядок?» — спрашиваю я, оглядываясь. Практически все на своих местах, за исключением одного худи на полу и пары грязных носков. Стены комнаты Брайсона покрыты фотографиями. Я замечаю фотооборудование на его столе. Камера, штатив и несколько объективов. «Не знал, что ты увлекаешься фотографией», — говорю я. Брайсон улыбается. «Разве суть отношений не в том, чтобы узнать друг друга получше?» Он поворачивается ко мне. «Если подумать, то мы мало что знаем друг о друге». «Это правда. Мы знакомы несколько лет, но мои знания о Брайсоне Келлере поверхностны. И впервые в жизни я понимаю, что хочу заплыть дальше, узнавать все больше и больше об этом парне с легкой улыбкой и проникновенным взглядом. Я изучаю подборку фотографий, которые, как полагаю, сделал Брайсон. Среди них несколько плакатов Ливерпуля, английской футбольной команды, которая является главным соперником Манчестер Юнайтед. Я невольно думаю, что сказал бы отец, увидев это. Мысль о том, как отец спорит с Брайсоном из-за футбола, заставляет меня улыбнуться. Произойдет ли это когда-нибудь в реальности? Я срываю эту мысль, пока она не пустила корни. Замечаю, что некоторые плакаты выглядят более потрепанными, словно их порвали, а затем наспех склеили. Я не спрашиваю его об этом, вместо этого перевожу внимание обратно на снимки. «Значит, тебе нравится фотография?» «Ага», — отвечает Брайсон, — «это весело». «У тебя хорошо получается», — я поворачиваюсь к нему. «Может, тебе стоит стать фотографом?» «Может быть», — говорит он. «Думаю, нужно понять, что мне нравится больше всего». «У тебя достаточно времени», — говорю я. «Не стоит переживать». «Скажи это моей маме», — вздыхает он. «Она в настоящей панике, потому что я до сих пор не знаю, чем хочу заниматься, когда пойду в колледж». «Что ж, зная тебя, думаю, ты преуспеешь в чем угодно. Кроме математики». «Господи, как и я. Мы встречаемся взглядами. Я предпочитаю цифрам слова». «Как насчет математики с буквами?» «Ненавижу ее и того, кто ее придумал. Но хуже всего — алгебра». Брайсон смеется. Он наблюдает за тем, как я подхожу ближе к его фотографиям, чтобы рассмотреть. У него действительно талант. «Когда было сделано это?» — спрашиваю я, указывая на фотографию, где Брайсон выглядит на пару лет младше, чем сейчас. «Эти я сделал во время наших последних семейных каникул», — говорит Брайсон. С фотографией мне улыбается семья из четырех человек. Это единственная фотография, на которой запечатлена вся семья Брайсона. На остальных только его мама и сестра. Я оборачиваюсь и изучаю остальную часть комнаты. Стол Брайсона заставлен так же, как мой, но в отличие от моего беспорядка, у него все организовано идеально. На столе стоит огромный календарь с расписанием. Завтра у Брайсона игра. У Прии тоже. Может, я сделаю сюрприз и приду на его матч? Брайсон встает рядом со мной и берет свой компьютер. «Займемся делом?» «Займемся делом?» Я игриво вскидываю бровь. Брайсон качает головой и улыбается. «Посмотрим фильм». «Конечно!» Мой взгляд цепляется за коробку на его столе. «Это последний айфон». «Черт побери, это твой?» «Отец думает, что может меня купить», — говорит Брайсон. Его голос становится холоднее, когда он говорит об отце. Он пытается увидеться со мной впервые больше, чем за год. Из-за него я опоздал вчера в школу. Он предложил вместе позавтракать перед уроками. И я, как дурак, поверил. Только зря я его прождал. Брайсон осекается. Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «С тобой правда. Очень легко. Даже Дастин об этом не знает. Все думают, я был у стоматолога. Что ж, я всегда готов выслушать, если тебе это нужно». Я встречаюсь с ним взглядом. «Даже после того, как мы расстанемся». Последние слова зависают между нами. Неизбежный конец наших отношений мелькает у меня перед глазами. Нужно помнить, что скоро все это закончится. Нельзя расслабляться. Нельзя привыкать к присутствию Брайсона Келлера в своей жизни. Мы пристально смотрим друг на друга. «Я тоже», — говорит Брайсон. Он прочищает горло и первым отводит взгляд в сторону. Отходит к кровати и быстро находит фильм онлайн. Затем берет ноутбук и ставит его на пол. Мы оба садимся, прислонившись спинами к кровати. Нога Брайсона касается моей, и я стараюсь игнорировать ее тепло. Он встает. «Я сейчас», — говорит он. «Хорошо». Пока его нет, я говорю себе, что все это ради школы. Это не свидание. Посмотреть кино с парнем всегда было моей мечтой. Она может показаться простой и нелогичной, но я ничего подобного не испытывал. Брайсон возвращается с полными руками. Чипсы, конфеты, только что приготовленные в микроволновке попкорн. «Ух ты, это много!» Брайсон улыбается. «Я не знаю, что ты любишь, поэтому принес всего по чуть-чуть. Уверен, ты ко всем своим подружкам так же хорошо относился». Он кладет еду на пол. «Вообще-то, я едва с ними виделся за пределами школы». Он смотрит на меня. «Ты первый». «Что ж, это только ради школьного проекта». «Ну да. Уверен, теперь я потрачу бесконечное количество часов, чтобы расшифровать значение двух этих слов». Брайсон берет горсть попкорна и закидывает ее в рот, а затем садится на пол со скрещенными ногами и нажимает на плей. Я готовлюсь просмотреть кино с Леонардо Ди Каприо от начала и до конца, а не просто урывками. Впервые в жизни я смотрю фильм с моим парнем, пусть даже фиктивным. Думаю, мы можем разыграть сцену между Бенволио и Ромео, говорит Брайсон. Я смотрю этот эпизод и киваю. Он короткий. С таким количеством реплик я справлюсь. Я поищу текст и отправлю тебе его вечером, говорит Брайсон. Он ставит видео на паузу и идет к письменному столу. Какой у тебя электронный адрес? Мое имя @gmail.com. Брайсон записывает его и садится рядом со мной. Теперь он еще ближе. Чтобы отвлечься, я указываю на экран и спрашиваю: «Кем ты хочешь быть?» «Может, Бенволио? У него больше реплик. И Ромео в этой сцене более тихий и скромный, поэтому тебе будет комфортнее в этой роли». Я киваю. «Может, тебе стоит пойти изучать режиссуру? Надо нанять тебя в качестве советника по учебе», — шутит Брайсон. Пока мы смотрим остаток фильма, я не могу сконцентрироваться. Я замечаю каждое движение Брайсона рядом со мной. Он меняет положение, и я перестаю дышать, когда его нога сильнее прижимается к моей. Однако Брайсон не обращает на меня внимания. Он продолжает смотреть кино. Сердце бешено стучит в моей груди. Во время сцены, когда Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс вот-вот должны поцеловаться в бассейне, я тянусь за попкорном. Брайсон делает то же самое, и наши руки соприкасаются. Во второй раз у меня перехватывает дыхание. На губах Брайсона пляшет улыбка, пока он закидывает в рот горсть попкорна. Я наблюдаю, как он жует, не в силах оторвать взгляд от его губ. Затем перевожу внимание обратно на фильм, заставляя себя не смотреть никуда больше, кроме как на экран. Когда у меня, наконец, получается сосредоточиться на фильме, я вдруг чувствую тяжесть на плече. Испугавшись, я поворачиваюсь и вижу голову Брайсона. Его глаза закрыты, и он тихо храпит. Я наблюдаю, как поднимается и опускается его грудь. Он прижимается ближе ко мне, пытаясь устроиться поудобнее. Пока Брайсон спит, он понятия не имеет о том, какой эффект оказывает на меня. Я досматриваю фильм до конца, пытаясь не шевелиться, чтобы не потревожить спящего. Когда на экране уже бегут титры, я начинаю изучать его профиль. Я поднимаю руку, но останавливаюсь. Она зависает в воздухе. Может, в другой жизни у меня хватило бы смелости, чтобы сделать это? Брайсон выглядит таким спокойным, и это полная противоположность того, что в эту минуту испытываю я. Сегодня только вторник. Смогу ли я дожить до пятницы? Не знаю, но мне приходится напоминать себе, что все это неправда и никогда ей не будет, верно? Но наблюдая за тем, как он спит, я рад, что у нас с ним есть еще 3 дня. Брайсон открывает глаза, и мы смотрим друг на друга. Моя паника усиливается. Я одергиваю руку, но Брайсон перехватывает ее. В его взгляде водоворот вопросов. Я уже собираюсь извиниться, когда лицо Брайсона расплывается в улыбке. «Идем». «Куда?» Брайсон встает и помогает мне подняться. Он отпускает мою руку, и я бы солгал, если бы сказал, что нисколько не расстроился. «Уже почти 7». Брайсон указывает на огромные часы над его письменным столом. «Я следую за ним вниз. Там пусто и темно. Твоя мама, должно быть, работает допоздна». «Ага. Она всегда задерживается, когда у нее появляется новый клиент». Брайсон пожимает плечами. «Я уже привык». Мы останавливаемся в холле, чтобы обуться. Я наклоняюсь, чтобы натянуть обувь, и Брайсон следует моему примеру. У меня привычка не развязывать шнурки. Левая нога проходит с легкостью, но правая упирается всеми силами. Я спотыкаюсь, и Брайсон ловит меня. Я реагирую первым. Я откашливаюсь и увеличиваю дистанцию между нами. «Спасибо», — неуклюже говорю я. Нет сомнений, что мои щеки залились краской. Брайсон улыбается и открывает дверь. Он ждет, пока я выйду первым, затем закрывает дом на ключ и поворачивается ко мне. Брайсон переводит взгляд с моего лица на руку. Время словно замедляется, когда он тянется к ней. Я не дышу, когда он берет мою ладонь в свою. Украдкой смотрю на него и не могу понять, что все это значит. «Это часть твоего пари?» — спрашиваю я. Брайсон секунду молчит. Он смотрит на наши руки. Я не знаю, о чем он думает, и прежде чем успеваю спросить, он кивает. «Я пойму, если ты не хочешь». Брайсон начинает высвобождать руку. «Нет», — говорю я. «Если его бывшие это испытали, тогда я тоже должен». Он улыбается, и вот так вместе мы идем к джипу. Брайсон открывает мне дверь и помогает залезть в автомобиль. Затем оббегает машину спереди. Садится на водительское сиденье и театрально вновь берет меня за руку. На этот раз он даже переплетает свои пальцы с моими. Мы с Брайсоном Келлером держимся за руки остаток пути домой. И я делаю первый шаг в зыбучие пески.